Сколько уже страниц только что исписал, рассказывая об ушедшей матери, а сейчас, перечитывая их, вижу, ничего не сказал. Даже и штрихи к портрету не получились. 40 с лишним лет осмысленно воспринимал своих родителей и, казалось бы, узнал о них, о их судьбах едва ли не все. Половина моей главной родословной книги к ним обращена. И вот, мамы уже нет. Отец, как седая былинка на ветру, а во мне, как снежный ком, растет леденящее чувство отчаяния. Я ничего не знаю о людях, давших мне жизнь. Я не смог ни стихами, ни прозой высветить хотя бы малую долю их неповторимости, их уникальной самобытности и, главное, их простой, земной, русской естественности. Она-то, естественности я, и не давала им лгать ни людям, ни самим себе, она и определяла их отношение к тому, что в изначальном, в самом первом смысле и есть духовность. Не противились они, когда бабка с младшей отцовской сестренкой понесли младенца, то есть меня, крестить в Свято-Троицком кафедральном соборе, по преданию основанном нашей землячкой, княгиней Ольгой. Святой равноапостольной Ольге Еленой, первой христианкой Руси. Они не разделяли возмущение некоторых моих учителей, когда я, уже старшеклассником, вместе с несколькими моими ровесниками, под водительством псковских подвижников культуры, историков и художников, погрузился в изучение старины родного края и стал часто бывать в храмах в Псковско-Печорском монастыре. Тогда я как-то незаметно для себя ощутил, что и древность, и земля предков, и старинное зодчество не то чтобы фон, нет, но что-то все-таки внешнее, некий покров, под которым таится то, что всякого света светлее, та сила, которую не зря зовут от веку высшей. Нет, вовсе не хочу этим сказать, что в те ранние юношеские годы стал верующим, православным человеком. Более того, совсем не уверен, что стал им сегодня. Но уже и в ту пору входить в храм русской церкви мне было неизмеримо иным, тысячекратно более сокровенным и необходимым для души действом, чем просто приход в некое древнее прекрасное здание. По церквам стали шляться, помнятся мне возмущенные вопли блюстителей идеологической стойкости и чистоты. «Да ведь не по кабакам же!» — меланхолично отвечали мои родители. Так у них было со мной всегда, и в молодые мои годы, и в зрелые. Боясь, волнуясь и тревожась за меня, порой споря со мной до хрипоты и до слез, оба они интуитивно, наверное, тут-то самое уместное сказать, родительскими сердцами чувствовали. Есть некоторая грань в сыновней внутренней жизни, за которую им переступать не надо. Лишь однажды, лет уж 10 назад, может и больше, было такое. В очередной мой приезд мы с отцом пошли в баню, похлестали друг друга вениками, а потом, когда уже одевались, он тихо, почти шепотом спросил меня, показав рукой на мой нательный крестик. «А партбилету твоему он не мешает? Быть может, в иной час я и пустился бы в объяснение?» Но тогда ответил сухо и кратко: «Не мешает». Пожалуй, сейчас я и не упомянул бы об этом отцовском вопросе, ибо не запомнил бы его, если бы отец, помолчав минуту-другую и глядя грустно куда-то в сторону, не произнес удивительнейшее суждение, чей смысл по-настоящему лишь теперь мне становится ясен. Он сказал: «Что ж, старики, помню, говорили, что церкви всегда ставились на Перуновых да на Ярининых горках». Тогда-то меня просто поразило то, что мой родитель, вовсе не склонный к историко-философским беседам, вообще изрек такую фразу. А сегодня для меня в ней заключено бесспорное понимание как естественности и органичности врастания именно православия в русскую почву. Ведь не воспринимать же хитроумную отговорку князя Владимира «веселье Руси есть пики», за основную причину крещения Руси, как и единственно из вечного существования веры вообще. Настоящая вера из убиения и уничтожения другой веры не создается. Низвержение в реки статуи Перуна — лишь декоративный жест, не более того. Она вырастает с той высоты, на которой была вера прежняя. Но именно из-за нелицемерности своей и своей нелюбви ко всякой душевной и духовной неискренности мои мать с отцом остались прежними и в свои поздние годы. И в старости они не обратились в церковных прихожан, хотя уже не висли над ними никакие грозные запреты. Не без оснований полагаю, что в этом на них подействовало и то, что после нового послабления в храмы гуртами понеслись вчерашние секретари горкомов, обкомов и прочие недавние воинствующие атеисты. На такие метаморфозы мои родители смотрели с нескрываемым отвращением. Надо сказать, и я не пытался хоть сколько-нибудь затрагивать их убеждения. Это было бы просто пакостно, оскорбительно и для них, и для меня. Как-то раз забежала к нам, кажется, в Рождество говорливая и юркая соседка, пожилая, но еще крепкая женщина. Поболтав о чем-то житейском с мамой, она спохватилась. — Да мне же, в церковь пора, на всенощную. Пойдем, Слав, да родителей бери с собой. Мама же только махнула рукой. — Ах, Дмитриевна, всю жизнь мы мимо церкви бегали, так теперь-то вот уж прям грешно будет из тебя верующих строить. И, обращаясь ко мне в третьем лице, добавила: — Сынок наш, вот он, пусть за нас свечку поставит. Так было. Ни в чем мои родители не хотели фальшивить, и я вправе сегодня сказать. Не хотели фальшивить перед тем, что было свято для великого множества их земляков и сограждан, и перед приближающимся потусторонним холодом, перед бездной физического небытия, перед ликом Господа.